«Нам нужен ночлег. Для всех. И ужин. А главное, чтоб через минуту здесь кроме нас никого не было. Ты все понял?» Хозяин побледнел и кинулся выдворять посетителей за дверь. Хотя те, кого на ночь глядя выставляли на улицу, сильно не сопротивлялись. Сдается, они были даже рады исчезнуть отсюда добровольно, лишь бы не смотреть в эти пустые белесые глаза. 20 мужчин Дрия и я расположились за опустевшими столами, а вокруг сновала пара испуганных служанок, трясущимися руками убирая чужие тарелки и накрывая столы по новой. Я оглядела своих спутников и, чувствуя подвох в происходящем, обратилась к Шервису, снова вызвав у него довольную улыбку и блеск в белесых глазах. «Шервис, а вы можете мне пояснить, почему вас так боятся люди?» «Ну, я понимаю, глаза жуткие, крылья есть, но ведь это не может так пугать окружающих!» А про себя подумала, неужели я настолько быстро привыкла к своей, да и к их внешности, что не могу понять чужого страха перед ними, нами? «Юлия, нас бояться заслуженно. Это не оскорбляет, скорее забавляет. Когда проклятие вступило в силу, не было большого ажиотажа по этому поводу. И только спустя несколько десятков лет, когда у Дрия больше не родилось ни одного младенца, началась паника, а потом поиски решения проблемы. Точнее, совет думал, как избавиться от проклятия. Главный виновник этого несчастья, предыдущий правитель Дрия, нашел, наконец, текст проклятия, попорченный им в пылу гнева на брошенную им любовницу. И началась его расшифровка. Точнее, расшифровка его второй части, где описывалось, как снять. Я словно слушала волшебную сказку, если бы не знала, что случившееся с главными героями – правда. А Шервис, пристально глядя почему-то на Тервишеса, продолжал свое повествование, пока нам готовили и быстро накрывали на стол. Совет подошел к решению проблемы без фантазии, буквально исполнив строчки проклятия, где говорится, что слабый силе покорится и в пламени сгорит. Поэтому наша армия прошлась огненной волной по многим территориям людей, гномов и даже эльфов, все сжигая на своем пути. Но это не принесло результата. И наши маги говорят, что призрачный купол проклятия так и горит над землями Дрия. Дальше мы пытались уйти с наших земель из-под этого купола, но он разбивался на тысячи мелких, преследуя каждого Дрия. Прошло еще столетие, и среди нас началась смута и мелкие раздоры, приводящие к гибели наших мужчин и даже женщин. Чтобы прекратить беспорядки и попробовать новый вариант решения проблемы, Саурвас II передал корону своему сыну Тарионсу, тоже согласно одной из строчек проклятия. Его правление закончилось тем, что Тарионс решился на крайние меры. Сначала спалил сердце Дрия, дворец наследников, а через 30 лет, отстроив его заново, окунулся в пламя уже сам, чтобы ценой собственной жизни испытать очередной вариант спасения нашего народа. За ним последовала и его пара, мать последнего рожденного младенца. Корона снова досталась Саурвасу II, который правил еще десяток лет, а потом снова передал ее, проклинаемый своим народом, своему внуку, Тервишесу, а сам бесследно исчез в Драконьих горах. Его поиски продолжаются уже 700 лет. Я слушала его рассказ и в конце, уже не отрываясь, смотрела на Тервишеса. С каждым словом Шервиса мой бог темнел и погружался глубоко в себя. «Силы небесные! Какой ужас!» Я хрипло спросила, глядя на него огромными, влажными от с трудом сдерживаемых слез глазами. «Ты новый правитель Дрия? Тот самый внук, принявший такое наследство? И тебе 700 лет?» Яростно раздувая ноздри хищного носа, он прорычал в ответ, обливая холодом и пряча в глазах дикую боль и одиночество. «Да, я новый правитель Дрия, тот самый внук, проклятого всеми повелителя, дважды проклятого. О судьбе моего деда ничего не известно, и я живу на этом свете уже 701 год. Мысленно присвистнув, прикинула, сколько это в человеческих жизнях. Потом тяжело вздохнула и неуверенно положила свою ладонь на его каменное предплечье, отчего он дернулся всем телом, но продолжал сверлить меня мертвым взглядом. Мне Арвин рассказал эту печальную историю, только с другой стороны. Он сказал, что Даирс, проклявшая вас драконица, отдала свою жизнь и душу, чтобы воплотить проклятие в жизнь. Но она так сильно любила твоего деда, что сделала решение проблемы довольно легким. Она хотела научить вас чувствовать, любить и быть ответственными за тех, кого приручаете. Арвин сказал, что Саурвас пришел к ним и умолял помочь его народу избавиться от проклятия. Предложил себя взамен. Не боялся смерти и попросил рожденное пламя у драконов. Но слишком обозленные потерей своей самки драконы сожгли его заживо, а пепел развеяли по ветру, чтобы подвергнуть забвению. Шервис даже привстал, нависая над столом, и прошипел, глядя на меня. «Да кому ты веришь? Проклятой ящерице, рожденной в одном помете с этой мстительной сукой? Они никогда не говорят правды. Никому!» Я сжалась от такого напора Шервиса и снова обвела хвостом ноги Тервишеса, который встал и, слегка загораживая меня собой, очень тихо сказал, но как будто гвоздь в крышку гроба забил. «Молчать! Сядь на место!» Шервис сел и, тяжело вздохнув, виновато произнес. «Прости за несдержанное поведение, Юлия. Как всегда подводит буйный темперамент. Но дракону не верь никогда!» Тервишес снова сел и все так же молча сверлил крышку стола, а я не удержалась и сказала. «Арвин не думал, что я смогу от него сбежать, поэтому говорил искренне. Я уверена, невозможно говорить неправду с такой ненавистью и болью в душе. Он сказал, что Даирс привязала свою душу к проклятию, а пока оно не снято, не может возродиться, и его это печалит и приносит дополнительную боль. Он сказал, что вы решаете его буквально, а Даирс надеялась, что оно вас чему-то научит, заставит понять главное. А еще Арвин сказал, что вы эгоисты и не умеете чувствовать, любить. Слишком поверхностны, чтобы суметь заглянуть внутрь себя и снять проклятие». Тервишес печально усмехнулся и, посмотрев на меня, произнес. «Ну что ж, значит, ты поможешь нам понять, раз в тебе столько вселенской мудрости. Я передам тебе корону, как говорит одна из строчек этого проклятия. Ты рожденное пламя, тебе и править. С самого рождения я был лишь исполняющим обязанности повелителя, так что посмотрю, как ты сама будешь справляться с проклятием». Я опешила и посмотрела на него с ужасом в глазах. «Ты шутишь, что ли?» Я даже зашипела от подобной перспективы. «Стать центром ненависти целой расы! Он же только качнул головой, и в глазах пустота!» «Нет, малышка, не шучу. Таков приказ совета, и даже повелитель должен подчиняться совету старейшин». Я покачала головой и яростно зашипела. «Это не мои игры и не моя песочница!» «Так что увольте меня от подобных развлечений! Вы меня не заставите!» Шервис удивленно разинул рот. Рядом сидящий шатен, которого Шервис представил как Деваса, тоже клацнул челюстью, а вот Тервишес, слегка изумленно приподняв бровь, почему-то мягко и понимающе ухмыльнулся. Последующий за этим ужин прошел в тяжелом молчании и напряжении.